80-х годов. Рэм, Green on Red, Dream Syndicate, Pixies. Сейчас, например, в проигрывателе пели Violent Femmes. Звучит не модно, но энергично. Let me go wild, like a blister in the sun. Девушка внизу поднялась с полотенца. Прохладно. Мариус проследил за ней взглядом до соседнего корпуса. Увидел, как мимо нее проехал велосипедист, по виду курьер, и закрыл глаза. Пора уже что-нибудь написать. Отто Танген потер глаза желтыми от никотина пальцами. В автобусе чувствовалось напряжение, которое со стороны можно было принять за всеобщее спокойствие. Никто не двигался, никто ничего не говорил. Было 6:20, а экраны застыли без всякого движения. Лишь маленькие белые цифры в углу отмечали время. По телесам Отто скатился очередной ручеек пота. Вот так сидишь, и решишь, что кто-то поигрался с оборудованием и подсунул тебе вчерашнюю запись. Он забарабанил пальцами рядом с клавиатурой. Паскудник Воллер ввел запрет на курение. Отто склонился направо, беззвучно пустил ветры и, бросив взгляд на парня, со светлым ежиком. За все время тот не сказал ни слова и тихо сидел в кресле. Вид у него был, как у отставного швейцара. «Кажется, сегодня наш приятель решил взять отгул», — заметил Отто. «Может, решил, что слишком жарко? Может, перенес все дела на завтра, а сам решил выпить пивка на Акербрюгге? Говорят, погода... Заткнись, Танген!» Тихо, но отчетливо сказал Воллер. Отто тяжело вздохнул и пожал плечами. Часы в углу экрана показывали 5:21. «Кто-нибудь видел, как тот парень выходил из 303-й?» Снова заговорил Воллер. Он смотрел на Отто. «Я до обеда спал», — признался он. «Надо проверить». «Фалькейт?» Начальник отряда быстрого реагирования кашлянул. «Ну, думаю, что...» «Сейчас же, Фалькейт!» Некоторое время эти двое смотрели друг на друга, и было слышно, как работают вентиляторы системы охлаждения аппаратуры. Фалькейт снова кашлянул. «Альфа вызывает Чарли-2, прием!» Раздался шум. «Чарли-2, прием!» «Немедленно проверьте 303-ю. Вас понял. Проверяю 303-ю». Отто взглянул на экран. «Ничего. Можно подумать. Они. Трое. Черная форма, черные шляпы, черные пистолеты-пулеметы, черная обувь. Все произошло быстро, но совершенно неэффектно. Легкий шорох и тишина». Замок они решили не подрывать, а поддеть самой обыкновенной фомкой. Отто был разочарован. Экономят они, что ли? Люди на экране беззвучно выстроились у двери. Один с ломиком подошел к замку. Двое, подняв оружие, встали в метре от него, и началось. Их действия напоминали хорошо отрепетированные танцевальные па. Дверь раскрылась. Двое офицеров с оружием ворвались внутрь, а третий будто нырнул за ними. Отто уже радовался, представляя, как покажет эту запись Нильсу. Дверь за ними почти полностью закрылась, и он пожалел, что все же не поставил камеры в комнаты. 8 секунд. Затрещала рация Фалькейда. 303-я проверена. Девушка и парень. Оба без оружия. Живые? Вполне. Хм, живые. Парни обыскали Чарли-2? Он голый. Альфа. «Выведите его в коридор, черт возьми!» — выкрикнул Воллер. Отто посмотрел на дверь 303-й. Вывели голова. Они занимались этим всю ночь и весь день. Отто смотрел и не мог оторвать взгляда. «Пусть оденется и идет с вами на позицию, Чарли-2». Фалькейт отложил рацию и посмотрел на остальных. Те покачали головами. Воллер с силой хлопнул по подлокотнику кресла. «Завтра автобус тоже свободен». Отто бросил быстрый взгляд на инспектора. «Сейчас нужно действовать осторожно. Завтра воскресенье. Но я согласен помочь вам за ту же плату. Вы только скажите, когда...» «Смотрите». Отто автоматически обернулся. Это отставной швейцар наконец-то заговорил —